он был в настроении предвкушения. Но, просыпаясь 1 января, чувствовал себя разочарованным. Точно Золушка после бала, как сказал однажды Оля, когда он поделился с ней своими переживаниями. Тогда он возмутился такому сравнению. Взрослый мужчина, вес под 100 килограмм, и вдруг Золушка. Но потом, подумав, был вынужден согласиться. Только в отличие от сказочной героини, в лохмотье превращалось не его одеяние, а его мечты и надежды. Этому не было никакого логического объяснения. Год только наступил, ничего плохого не произошло, все хорошее впереди. Но внутри Олег отчетливо понимал, что чуда не будет. Он снова обманут. Праздники кончились. Да-да, именно так. Впереди еще несколько выходных, море недоеденных салатов, любимые старые фильмы, визиты к друзьям и родственникам. Но праздник исчезал утром 1 января. И потому сейчас, в апреле, в последний день своего отпуска, прибыв в барселонский аэропорт, Олег ощущал нечто подобное. Праздник кончился. Его можно было бы понять, если бы эта поездка досталась ему с трудом. Но Олег Игнатенко не копил, вкалывая, как вол, долгими месяцами на путевку в Испанию. Он действительно был состоятельным человеком, известным в своих кругах архитектором. 16 лет назад, когда слово «фриланс» в России еще и слыхом не слыхивали, Игнатенко одним из первых начал работать самостоятельно, на договорной основе, и неплохо поднялся, проектируя квартиры и загородные дома для новых русских. Большая часть его тогдашних клиентов не выстояла в лихие 90-е, кто-то разорился, а многие погибли. Но кое-кто остался на плаву и продолжал вращаться в мире солидного капитала. Эти люди, по старой памяти, до сих пор обращались к Игнатенко и рекомендовали его своим друзьям. Впрочем, Олег не был снобом и не гнушался более дешевыми заказами, которых в последнее время тоже стало немало, средний класс рос на глазах. Словом, Олег мог позволить себе отдых в хорошем отеле несколько раз в год. Более того, он работал на себя, что давало чудесную возможность распоряжаться временем по собственному усмотрению. И ничто не мешало ему продлить свое пребывание здесь. Он легко мог задержаться в Испании еще на некоторое время или улететь в Москву и вернуться, допустим, через неделю. Но не хотел. Это было бы так же бессмысленно, как убеждать себя, что Новый год можно праздновать в любой день, когда душа пожелает. Ну, в самом деле, почему бы не нарядить еще одну елку, снова забить холодильник продуктами и наслаждаться? В Питере существует даже специальный клуб, где Новый год отмечается 365 ночей в году. Захотелось летом зимы на здоровье. Оплатив входной билет, хоть упейся шампанским под бой курантов. Как говорится, было бы желание. В прошлом году Олег смотался туда, в июле оказался сильно разочарован. Всему свое время. Так и с отпуском. Прощай, Барселона, пора домой. Погруженный в эти странные для апреля и Испании мысли о Новом годе, Олег почти не заметил, как прошел таможню и паспортный контроль, как переобулся, проходя через детектор, в бахилы, а потом в свою обувь. Только оказавшись у выхода к самолетам, он спохватился и проверил, положил ли на место документы. Такая уж у него была особенность. Вечно боялся их потерять. Друг детства Денис считал это мнительностью, которая портит жизнь, а бывшая жена Оля — разумной осторожностью и хорошей организованностью. Дэн был язвительным и немного резким, а Оля — спокойной и доброй. Ее никогда не раздражали чужие странности и недостатки, тем более недостатки Олега, потому что она его любила. И он ее очень любил, и до сих пор не мог понять, почему они расстались. Все 2 недели, проведенные в Барселоне, он тщетно пытался ответить себе на этот вопрос. Может быть, за этим и прилетал сюда. Место было выбрано не случайно. Ровно 11 лет назад, в середине апреля, Олег и Оля провели тут свадебное путешествие.